очень хорошо. Не видно ничего. Любая льдина дом подземится я в жизнь. А утром пополам плывем, переплывем на старом берегу. Собака и дома, любимые дожди, деревья и вино на новом берегу. Деревья и дома, любимая гроза, собака и вино, плывем на